Глава 20. О том, как Самоделкин хотел найти горячее молоко для больного карандаша. Самоделкин положил в печку сколько можно было сухих листьев и тихонько подошел к больному. Карандаш спал неспокойным сном. «Ему надо пить горячее молоко, тогда он поправится», — подумал железный человечек. «Я не умею рисовать молоко, но я что-нибудь придумаю». Он поправил одеяло и вышел на улицу печальный-печальный. В городе начиналось утро. Ночью деревья кажутся черными, а сейчас они были серыми, голубоватыми. С каждой минутой они зеленели все больше и больше. Стекла в домах начали светлеть, поблескивать. На бульваре появился дворник в белом фартуке с березовой метлой в руках для подметания дорожек. «Ну и ну!» — сказал дворник сам себе. «Каждую ночь столько листьев падает, а сегодня все дорожки чистые». Разве дворник мог подумать, что это Самоделкин собрал все листья для печки? А Самоделкин стоял на городской площади, не зная, куда ему пойти. Он еще ничего не придумал. На площади, на ближних улицах, в прохладном утреннем воздухе пахло свежим испеченным хлебом. А кто не знает, как необыкновенно пахнет горячий хлеб. Два ночных разбойника появились на дальнем углу площади. Самоделкин их не видел. Они тоже не видели Самоделкина. Разбойники остановились, ошеломленные. Пират потянул носом воздух. Шпион понюхал воздух. «Как есть хочется!» – простонал он. «Аппетитно пахнет!» – проворчал пират, и в животе у него заурчало. «Я бы съел жареную акулу целиком, с косточками! Ух, как я голоден! У меня такое впечатление, будто я никогда ничего не ел! Пиф-паф! Ой-ой-ой!» «Бам-бам-бам-бам!» Пробили часы на городской башне. Деревья стали совсем зелеными. На крышах, под крышами, на балконах проснулись голуби, захлопали крыльями. Они, как сизое облако, спустились на площадь, и она стала голубой. К площади подъехал длинный грузовик, похожий на вагон. Подъехал и остановился. Голуби не обращали на него никакого внимания. Они заняли всю дорогу и даже как будто совсем не думали с нее улетать. Грузовик сердито фырчал мотором, пыхтел, а голуби важно расхаживали по мостовой перед колесами и никуда не спешили. Тогда из кабины выскочил недовольный человек в белом халате и замахал руками. «Кыш, кыш!» Голуби неохотно взлетели. Человек пошел вперед, махая руками, а грузовик медленно поехал за ним через всю площадь. Он остановился рядом с большим кондитерским магазином, у которого ни днем, ни ночью не закрываются двери. Ночью в магазин привозят пирожные, конфеты, печенье, шоколад, а днем с утра до вечера конфеты, печенье, пирожные, шоколад уносят из магазина веселые покупатели. Грустные люди и невеселые покупатели в этот магазин почему-то никогда не заходят. От грузовика пахло ванилью, как от пирожного. Из магазина вышли рабочие, открыли кузов грузовика, начали носить в магазин ящики. Два разбойника осторожно стали подкрадываться к рабочим. Один шел впереди, а другой за ним, как будто он едва успевал подкрадываться. Рядом кошачьей походкой скользила черная клякса. «Ты им скажи, руки вверх!» — зашептал первый разбойник. «А я тут буду стоять. Как только они тебя испугаются, я выскочу и стану грабить. Ну, иди!» «Я не могу! Я слабенький!» — взмолился другой разбойник. «Они мне даже не поверят! Это вы скажите им, руки вверх, а я тут постою!» «Сначала ты!» — шипел первый. «Я потом!» — отвечал другой плаксивым шепотом. «Не мешайте, ребята!» — сказал рабочий, заметив грабителей. Он их, наверное, не узнал. «Не мешайте, ребятишки! Вам надо спать в такое время! Ну-ка, марш домой!» «Руки вверх!» — пронзительно заорал первый разбойник, подскакивая к рабочему. «Тебе, говорят, поднимай руки!» — пискнул второй грабитель, стоя за углом соседнего дома. «Некогда мне с вами играть, ребята!» — засмеялся рабочий, не оглядываясь. Он достал из грузовика ящик с ароматными конфетами. «Руки вверх!» — завопил первый разбойник. «Гррргав!» — рыкнула клякса. Рабочий повернулся и нечаянно задел грабителя ящиком. Разбойник отлетел далеко в сторону, махнув бородой по тротуару, как веником. Рабочий удивленно посмотрел вокруг и никого не увидел. Бедный грабитель сидел на мостовой за ближним домом. Другой разбойник и мохнатая собака непонятно как очутились в урне для мусора и выглядывали из нее скуля и дрожа. Рабочий успел отнести ящик в магазин, пришел за другим и встретил у машины Самоделкина. «Это ты кричал?» — спросил рабочий. «Не, я не кричал. Давайте я помогу вам носить ящики», — совсем как большой сказал Самоделкин. Рабочий улыбнулся. «Ну, спасибо тебе, малыш. Вот, получай за это конфетку, а я сам без тебя управлюсь. Ящик для тебя, пожалуй, тяжеловат».